Глава 24. Побродив около часа по лесу вдоль вереницы крестов, Пол наткнулся на поляну, которую не узнал, пока не заметил пластиковые флажки, воткнутые в землю, узкие полосы полицейской ленты, привязанные к стволам деревьев и развивающиеся на ветру, и вырытые в земле ямы, откуда были эксгумированы тела жертв Мэлори. Кресты привели его через лес обратно к месту массового захоронения, а это означало, что он вернулся в пределы Дредсхенда. Но все-таки нет. Не совсем. На этот раз он оказался по другую сторону от черты поселения, с противоположной стороны от крестов, образующих границу крошечной деревни. Пол поднял взгляд на предгорье, где лес становился еще темнее и плотней, а небо грязным пятном нависало над кронами, и в просветах между деревьями разглядел кресты. Здесь они были меньше, всего несколько футов в высоту, и тоньше, напоминая ручки от метел, но ему удалось их различить. К тому же их расположение совпадало с рисунком на стенах в доме Мэлори. От больших к тем, что поменьше, они шли по высокой арке холма. Однако насколько далеко он успел уйти? Полу не хотелось, чтобы его застукали тут после захода солнца. Он отправился дальше, потея, несмотря на холод, и давая мышцам ног серьезную нагрузку. Но лишь когда его тень на земле переместилась, Пол догадался, что все время менял направление. Вопреки нараставшей усталости, он ощутил прилив бодрости от восхождения. Мышцы приятно разогрелись. Более того, почти головокружительное чувство уверенности захлестывало его с каждым сделанным шагом. Все правильно. Он на верном пути. Но когда Пол оглянулся по сторонам, то понял, что пути-то нет. Пока он шел, в какой-то момент кресты исчезли, или, возможно, он удалился от них, сам того не замечая. Галоп окружил, всматриваясь в переплетение ветвей, но ни одного больше не увидел. Как долго он двигался вслепую. Пол нервно рассмеялся, и перед его лицом повисло облако пара. «Погоди минутку. Просто погоди». Он достал свой сотовый и проверил время. Без 5:04. «Как, черт возьми, случилось, что уже так поздно. До сумерек меньше 2 часов». «Дерьмо!» Он нашел свои следы на снегу и отправился по ним обратно, надеясь найти место, где случайно разошелся с вереницей крестов. Однако минут через 20 обнаружил уже вторую цепочку собственных следов. Пол понял, что ходил по кругу. «Черт побери!» Он растер щеки, чтобы согреть их. Его уже начал пробирать озноб. Или это были просто нервы? Тени деревьев удлинялись, и лес вокруг постепенно темнел. Пол заспешил в том направлении, которое казалось правильным, хотя он не относился к числу тех, кто может доверять своему внутреннему компасу. С каждым шагом Галло все сильнее сомневался в своем решении и спрашивал себя, не лучше ли просто спуститься обратно по склону. Так ведь он доберется до Дамаск-Роуд или до Дредсхенда, да? Цвет снега на земле менялся. Из белого он стал фиолетовым, затем темно-серым. Какое-то время Пол следил за своей тенью, которая постепенно исчезала. Когда он снова поднял глаза, свет дня уже убегал за горизонт. Примерно в 20 ярдах от Пола, частично скрытая за тощими ветвями дерева, стояла фигура и пристально смотрела на него. Это был Дэнни. Пол почувствовал, как у него сжимается горло. Он окликнул брата по имени. Оно вырвалось хриплым, сдавленным воплем. «Дэнни!» Дэнни отвернулся и перешагнул через бурелом, двигаясь с вялостью лунатика. Он ушел в лес, где его быстро заслонили тени. «Дэнни!» Пол бросился вперед, несмотря на боль в мышцах. В спешке зацепился ботинком за пенек и растянулся на земле. Вскочил на ноги, побежал за братом, вглядываясь в темноту в поисках смутного силуэта Дэнни. Через мгновение, в нескольких ярдах впереди, Пол увидел фигуру, взбирающуюся по склону. Он погнался следом, даже не притормозив и не подумав о том, что Дэнни просто не мог преодолеть такое расстояние за несколько секунд. По лицу Пола хлестали сосновые ветки и царапали сучья. Он упал во второй раз, обеими ногами угодив в капкан бурелома, который не заметил, торопясь догнать брата. Пол перекувыркнулся и шлепнулся на холодную твердую землю. Через мгновение нахлынула боль в голенях. Но к тому моменту он уже вскочил и мчался сквозь лес, отчаянно пытаясь вновь разглядеть Дэнни.